Зонирование и расшифровка значений. Пятый аркан. Ученик и учитель. Знания, традиции, порядок, система, семья. Пятый аркан в матрице судьбы может располагаться на большинстве позиций. Энергия пятого аркана и иерофант, первосвященник, в матрице судьбы олицетворяет знания, духовное наставничество, традиции и высшую мудрость. Он связан с передачей сакральных учений, соблюдением законов и укреплением родовых ценностей. В позитивном проявлении иерофант становится проводником истины, помогая другим обрести веру, ясность и понимание жизненных принципов. В негативе может проявляться как догматизм, слепое следование правилам или подавление индивидуальности под давлением авторитетов. Название аркана подчеркивает его связь с духовной властью, учительством и сохранением древних знаний. Эта энергия напоминает о важности мудрости, переданной через поколения, но также призывает искать собственный путь в рамках традиции. Первое. Личность человека. Портрет. Социальная маска. В плюсе и минусе. Точка А. Человек с энергией пятого аркана – вечный искатель истины, живущий в согласии с традиционными ценностями. Его знания часто приходят не из книг или официальных учений, а словно ниспосланы свыше, через озарение, внутреннюю мудрость или духовные откровения. Пятый аркан воздействует на человека независимо от его религиозных взглядов. Он может быть как глубоко верующим, так и далеким от конфессии, но его путь всегда связан с поиском сакрального смысла. Главная задача этой энергии — накапливать опыт, передавать знания и влиять на мировоззрение других, ведя их к осознанию глубинных законов бытия. Такой человек часто становится учителем, наставником или хранителем традиций, даже если не стремится к этой роли. Его сила в способности объединять прошлое и настоящее, помогая другим найти опору в вечных истинах. Личность человека в плюсе. Вы уверенно идете к своим целям, а может, уже достигли вершины. Такой человек стойко встречает любые испытания, не отступает перед трудностями и осознанно несет свою миссию. Он доверяет внутреннему голосу и твердо знает, пройдя земной путь, постигает законы Вселенной. Всю жизнь вы собираете, осмысливаете и передаете знания. В юности вам важно встретить мудреца, того, кто откроет тайны мироздания. А с годами приходит время самому стать проводником, вести других, делиться опытом и помогать душам найти свет. Вы признанный эксперт в своей области, чье мнение имеет вес. Ваша глубина познания и убежденность в своих идеях внушают уважение, а умение ярко излагать мысли привлекает последователей. Окружающие чувствуют вашу искреннюю увлеченность и сами проникаются вашими взглядами. Для вас важнее истина, чем материальная выгода, хотя ваша мудрость по-настоящему бесценна. Традиции для вас не просто ритуалы, а основа миропонимания. Вы чувствуете себя частью чего-то большего, соблюдая заветы предков и передавая их следующим поколениям. Семейные устои, моральные принципы и уважение к истокам — это то, что делает вашу жизнь осмысленной. Благодаря этой энергии вы умеете сохранять теплые отношения с родными, укрепляя родовые связи. Справедливость — ваш внутренний компас. Вы руководствуетесь четкими принципами, которые помогают отличить правду от лжи. Со временем, завоевав авторитет, вы невольно становитесь тем, кому обращаются за мудрым советом или разрешением спорных ситуаций. Ваше слово может стать решающим, ведь окружающие знают, вы всегда стремитесь к честности и равновесию. Личность человека в минусе. Слепо следуя устоявшимся нормам, человек с энергией пятого аркана загоняет себя в ловушку. Его истинные устремления и врожденная тяга к познанию вступают в жестокий конфликт с навязанными правилами. Каждое такое столкновение с системой приносит мучительное осознание. Чтобы сохранить лицо, приходится предавать себя. Классический пример — потомственный священник, мечтающий стать ученым, но вынужденный годами носить одеяние, скрывая свое призвание. Стремление к порядку превращается в навязчивую идею. Такой человек превращается в бдительного надсмотрщика, который фанатично следит, чтобы каждый шаг окружающих соответствовал его представлениям о правильном. В худшем проявлении он методично подавляет любые отклонения от нормы, доводя ближних до отчаяния своими бесконечными придирками. Его дом становится тюрьмой традиций, где даже посуда должна стоять строго по ранжиру, а любое проявление индивидуальности воспринимается как бунт. Когда энергия пятого аркана перекошена, человек превращается в слепого проводника своей правды. Он с религиозным рвением навязывает миру свои убеждения, объявляя ересью любые иные взгляды. Обладая харизмой и даром убеждения, такой инквизитор легко собирает толпы последователей, готовых травить инакомыслящих. Его учение, будь то радикальная секта, агрессивный традиционализм или псевдонаучная доктрина, становится опасным оружием в руках фанатика. В дисгармоничном состоянии человек с этим арканом словно специально отвергает материальные блага. Он может быть гениальным знатоком своего дела, но принципиально не монетизирует знания, считая это недостойным. Его гордость питается сознанием собственной неприхотливости, мол, я выше этих низменных денег. Но за этим часто скрывается страх. А вдруг мир не оценит его мудрость по достоинству? Самый трагичный вариант, когда носитель пятой энергии, отдавший все силы просвещению других, сталкивается с черной неблагодарностью. Ученики предают, общество не понимает, истина, оказывается, никому не нужна. Тогда наступает горькое прозрение. Все труды были напрасны. Человек замыкается, разрывает связи, хоронит свои знания вместе с верой в людей. Его мудрость превращается в ад, который он теперь хранит только для себя, с презрением наблюдая за недостойным миром. Второе. Отношения с родителями и детьми. Точки АА1, А2 в ключе детско-родительского канала. Таинственный свет пятого аркана озаряет избранных особым знанием. Они чувствуют саму ткань мироздания и безошибочно находят в ней свою нить. И эти люди с юных лет слышат зов судьбы, словно древние мистики, получившие откровения свыше. Их жизнь становится воплощением предначертанного пути, ровным и ясным, как строки священного текста. Такие души, естественно, занимают место у духовного руля человечества. Они — те редкие учителя, чьи слова зажигают сердца. Мастера, чьи руки творят не просто вещи, а сакральные символы. Провидцы, превращающие обыденность в откровение. Мир инстинктивно тянется к ним, жаждая той мудрости, что светится в их глазах тихим, но неукротимым пламенем истинного понимания. Пятый аркан в этой позиции указывает на духовную, интеллектуальную или религиозную наследственность в роду. Проявление пятого аркана у человека на позиции родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое. Мудрый наставник. Родитель делится опытом, учит жизненным принципам, но не навязывает, дает ориентиры, а не жесткие правила. Второе. Духовная опора. Является моральным и духовным примером. Показывает, как быть честным, порядочным, верным своим убеждениям. Третье. Традиционалист, но гибкий, учит уважению к культуре, семье, истории, но при этом признает личные особенности ребенка и не душит индивидуальность. Четвертое. Защита и структура, обеспечивает безопасные рамки, в которых ребенок может расти. Есть границы, но в них ребенку комфортно. Пятое. Ответственность за воспитание. Четкое понимание своей родительской роли. Воспитывает не как получится, а осознанно, с пониманием, что сеет в душе ребенка. Шестое. Учит критическому мышлению. Не просто дает ответы, а помогает задавать правильные вопросы и формировать собственную позицию. Негативное проявление. Первое. Догматизм и авторитарность. «Я сказал, значит так». Родитель подает волю, навязывает правила без объяснений, не слушает обратную связь. Второе. Навязывание традиций. Насильно вдалбливает религию, семейные убеждения, культурные нормы, даже если они не соответствуют природе ребенка. Третье. Жесткая иерархия. Подход «старший всегда прав», где дети не воспринимаются как личности, их мнение игнорируется. Четвертое – отсутствие эмоционального тепла. Все строго по правилам, по расписанию, но без душевной связи. Родители как госинститут, а не живой человек. Пятое – страх осуждения со стороны общества. Воспитывает ребенка для людей, чтобы соответствовал нормам, а не исходил из его уникальности. Шестое – роль проповедника. Постоянные нотации, морализаторство. Вместо поддержки – вечное поучение. Ребенок устает от вечной кафедры. Проявление пятого аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление. Первое. Уважение к родителям и старшим. Ребенок почитает родителей, слушается, искренне старается быть хорошим. Не из страха, а из осознанного внутреннего морального стержня. Второе. Раннее понимание правил. Быстро схватывает, что так можно, а так нельзя. Уважает границы, чувствует структуру, понимает, зачем нужны законы и традиции. Третье. Роль мудрого ребенка. Часто дает дельные советы, может удивлять глубиной мыслей. Родители порой говорят: «Ты у нас как взрослый родился». Четвертое. Высокая чувствительность к справедливости. Очень остро реагирует на ложь, лицемерие, предательство. Хочет, чтобы все было по-честному и требует того же от других. Пятое. Стремление обучать других. Может пытаться учить младших, даже родителей. Рассказывает, как надо жить не из гордыни, а из внутренней миссии делиться знанием. Шестое. Духовный интерес с ранних лет. Может тянуться к религии, философии, эзотерике, книгам, смыслу жизни, пока другие гоняют футбол или катают куклы. Негативное проявление. Первое. Жертвенность ради одобрения. Может отказываться от своих желаний, чтобы соответствовать правильному образу. Боится разочаровать родителей. Второе. Излишняя серьезность. Утрата детской спонтанности. Такой ребенок может почти не играть, быть постоянно озабоченным тем, как надо. Третье. Жесткая внутренняя цензура. Рано формирует внутреннего критика. Сам себя ограничивает, ругает, стыдит. Часто без внешней необходимости. Четвертое. Позиция правильного ребенка как маска. Внешне удобен, послушен, но внутри может копиться бунт, подавленное «я». Потом это взорвется уже в подростковом или взрослом возрасте. Пятое. Раннее взросление за счет родительских проекций. Родители могут видеть в нем умного, ответственного, старшего и грузят своими проблемами. А это просто ребенок, которому не дают быть ребенком. Шестое. Формирование зависимости от авторитетов. Очень сильно ориентируется на чужое мнение, особенно родительское. Боится выйти за рамки, даже если ему это важно. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей. Первое. Не путай воспитание с проповедью. Объясняй, но не читай нотации. Дети лучше усваивают через пример, а не через моральный баттл. Второе. Оставь ребенку право на выбор. Даже если ты точно знаешь, как правильно, дай ему пройти свой путь. Он учится не только у тебя, но и через свои ошибки. Третье. Будь гибким, а не догматичным. Мир меняется. То, что работало для тебя, может не подойти твоему ребенку. Учись слышать, а не только говорить. Четвертое. Сохраняй духовную связь, а не только ролевую. Не будь только родителем-полицейским. Будь тем, кому можно прийти не только за одобрением, но и за поддержкой в слабости. Пятое. Разделяй любовь и одобрение. Любовь, безусловно, не ставь ее в зависимость от оценок, успехов или послушания. Шестое. Поддерживай, а не заменяй внутренний компас ребенка. Твоя задача — не поставить программу, а пробудить его собственное понимание, мораль, духовность. Для детей. Первое. Разреши себе быть несовершенным. Ты не обязан быть идеальным сыном, дочерью. Ошибаться — это тоже часть пути. Ты не потеряешь любовь, если сделаешь что-то не так. Второе. Поставь под сомнение чужие истины. То, что тебе внушали как абсолют, не всегда твоя правда. Уважай, но фильтруй. Не принимай на веру все подряд. Третье. Отделяй себя от родительских ожиданий. Твое «я» может сильно отличаться от того, каким тебя хотели видеть. И это нормально. Четвертое. Не строй жизнь только по правилам. Мир не только структура и долг. В нем есть хаос, любовь, искусство, игра. Не душись идеей, как должно быть. Пятое. Учись выражать свои чувства, а не прятать их за правильностью. Ты имеешь право быть злым, уставшим, растерянным. Имеешь право говорить «нет», даже если это не понравится. Шестое. Ищи духовность не через одобрение, а через откровенность с собой. Настоящая внутренняя мудрость не в том, чтобы соответствовать, а в том, чтобы быть честным с собой. То, чему вы должны научить своих родителей, детей и внуков. Первое. Несмотря на осознание несовершенства и зла в мире, важно не терять веру в жизнь. Оптимизм помогает сохранять внутренний свет, жизнелюбие и двигаться вперед с энергией, а не впадать в апатию или отчаяние. Второе. Истинное служение не ради личной выгоды, а во имя распространения истины, поддержки других и укрепления светлого в мире. Это путь созидания, а не самоутверждения. Третье. Даже обладая знанием или истиной, человек не должен навязывать ее другим. Подлинная мудрость исключает агрессию, принуждение и стремление к контролю. Истина раскрывается через пример, а не через давление. Ошибки во взаимоотношениях с пятым арканом. Первое. Отношения по модели учитель-ученик, а не родитель-ребенок. Это разрушает эмоциональную близость, много уроков, мало тепла. Второе. Замена живого общения системой ценностей. Вместо живых чувств – разговоры о миссии, правде, чести, смысле жизни. Но никто не говорит о боли, радости, страхе. Третье. Страх нарушить святость связи. Ни родитель, ни ребенок не смеют честно выразить обиды, критику, разочарование. Все прикрыто духовной маской. Четвертое. Проекции светлой роли друг на друга. Родитель – мудрец, ребенок – избранный. Семья особая, в итоге нет места живому взаимодействию, только высокопарной иллюзии.